Параграф 141. Пустые абстракции, посредством которых тождественное содержание удерживается в отношении, снимают себя в непосредственном переходе одной в другую. Само содержание есть не что иное, как их тождество, параграф 138. Они суть видимость и сущности, положенной как видимость. Через обнаружение силы внутреннее полагается в существовании. Это полагание есть опосредствование пустыми абстракциями. Оно исчезает в самом себе и становится непосредственностью, в которой внутреннее и внешнее тождественны в себе и для себя, их различие определено как лишь положенность. Это тождество есть действительность.